Ты хочешь, чтобы я ответила? Хочу. Потому что надо общаться с дочерью, а не с ее однокурсницами. Сказав это, Тоня годливо поморщилась. По закону подлости она появилась как раз в тот самый момент, когда курсант Свирельников после долгих колебаний отлучился наверх, чтобы позвонить ей домой. А когда, не дозвонившись, спустился вниз, то нашел Тоню на платформе, растерянную, чуть не плачущую. И тогда он впервые по-настоящему понял, что совсем даже не безразличен ей. Оказывается, этой ироничной филологине было необычайно, жизненно важно, дождется он ее или нет. Вообще, любовь состоит из жизненно важных мелочей, и когда жизненно важные мелочи становятся обычными мелочами, любовь заканчивается. Увидав Свирельникова, Тоня нахмурилась и улыбнулась одновременно. «Я думала, ты не дождался». «Я бегал звонить». По телефону они могли говорить часами, к возмущению Федьки и к раздражению Полины Эвалдовны. Кстати, когда Тоня привела кавалера знакомиться с матерью, та сказала: «Ну, наконец-то я вижу молодого человека, из-за которого не могу нормально позвонить по телефону». Но говорили они часами совсем не из-за того, что им многое нужно было сказать друг другу. Сказать им тогда, по правде, было почти нечего. То есть кому есть что сказать, предпочитает молчать, ибо чувство от слов беднеет и иссякает. Просто позвонив по какому-нибудь пустяку и таким образом связав себя с ней неведомым электрическим чертенком, бегущим по проводам, он уже боялся отпускать Тони в ее отдельную жизнь, покуда неведомые, потому таившие в себе угрозы для начинающейся любви. Судя по всему, она чувствовала то же самое. И они говорили, говорили, говорили, пока домашние силы не оттаскивали их от телефонов. «Это говоришь мне ты?» — возмутился он. «А ты хочешь, чтобы это сказала тебе Алена?» «Алена и тебе кое-что сказать может». «Что именно?» «Пойдем покажу». «Куда?» «Пойдем!» Он схватил ее за руку и потащил к детской. «Отпусти!» — упиралась она. «Нет, ты посмотришь! Пусти!» «Могла бы и не на глазах у дочери!» — сурово молвил Свирельников, втолкнув бывшую жену в комнату и указав на куклограмму жестом государственного обвинителя. Впервые они поцеловались только в январе, в подъезде, после почти часового прощания, и он чисто механически, почти по краснознаменному, сжал сквозь пальто ее упругую грудь. Она отстранилась, посмотрела на забывшегося соискателя с разочарованным удивлением и сказала: «В следующий раз я повешу на себя табличку «руками не трогать». «А следующий раз будет?» — жалобно спросил похолодевший от ужаса курсант. «А это уж как тебе подсказывает твоя офицерская честь». И побежала наверх по лестнице, обиженно стуча каблучками. Офицерская честь советовала тут же провалиться сквозь землю и навсегда забыть о том, что у этой умной, язвительной филологини есть нежное тело, пахнущее сумасшествием. На следующий день он с останавливающимся сердцем позвонил и был прощен. С того дня началось медленное и неуклонное завоевание ее плоти. «Ах, это!» — покраснев, засмеялась Тоня. «Я видела. Ну и что? Дочь радуется женскому счастью матери. Что тут плохого? Да и вообще не твое дело. Или ты думал, я теперь всю оставшуюся жизнь буду рыдать? Нет, я буду смеяться. Понял? Хохотать. Посмотрим, как ты теперь посмеешься». «А что ты мне можешь сделать?» «Узнаешь». «Свирельников, ты дурак». «Ты обещала». «Я свои обещания выполняю». Господи, что это была за сладкая мука от дня ко дню, от одного благословенного уединения до другого, преодолевать ироничное и отчаянное сопротивление, все глубже проникая в пределы девичьего стыда. И чувствовать при этом, что на самом деле все глубже и неотвратимее проникаешь в неприступную ранее женскую жизнь и сам постепенно становишься ее частью. От встречи к встрече Тонины глаза становились все покорнее, а вздохи все глубже и доверчивее.